Глава 29. В эпицентре. Правильно направить потоки энергии, заполнить резервуары силы будущей башни до отказа и затем, используя лишь обрывочную информацию, полученную от поглощенного пожирателя, создать башню-обелиск? Кроу никогда раньше не поверил бы, что у него может получиться создать нечто настолько грандиозное. Однако сущность внутри него, слившаяся с душой, буквально требовала сделать это. Да и чего уж там, он и сам в буквальном смысле жаждал сделать концентратор энергии, хорошо понимая, что на его создание могут уйти многие годы. Все изменилось, когда над городом открылся портал в черный мир. Энергия скверны буквально хлынула на город. Естественно, зародыш башни и сам Кроу почувствовали это и не могли не воспользоваться. За каких-то несколько часов он сумел сделать невозможное — создать полноценный концентратор. К этому времени Кроу мог уже хорошо ощущать все, что происходит в городе, и без особых проблем отследить мальчишку, которого не сумел убить ни в алом мире, ни в фиолетовом. И та сила, что сейчас скрывалась в нем, уже не пугала. С полноценным концентратором, подвластным ему, он уже ничего не боялся. Теперь Кроу мог, наконец, поглотить такую желанную добычу. Вот только сейчас кое-что сильно его беспокоило. Сразу два странных существа нацелились на его, атакующего Кроу, добычу. Внутри него зашевелился голод и проснулась старательно подавляемая воля пожирателя, так до конца и неусмиренного. Кто-то посмел наложить лапу на его добычу? Он уничтожит уродов и заберет себе то, что принадлежит ему. Повинуясь мысленному приказу Кроу, концентратор энергии переместился прямо к месту, возле которого находились наглецы, посмевшие посмотреть на его собственность. Ему потребовалось несколько секунд на то, чтобы укрепить фундамент под новым местом, где появилась башня, и пресечь вялые попытки местных стражей помешать ее появлению. В одно мгновение в клановом квартале на родовой территории старшего клана Железного Меча. Атакующий не поскупился, используя щедро разлитую вокруг силу, и одним усилием воли запечатал сильнейшей магией небольшой район вокруг своей добычи и неудачливых охотников. Теперь он был уверен, что никто никуда больше не убежит. «Эй, твари! Это моя еда!» — прохрипел Кроу, разрывая пространство перед собой и выходя прямо за спинами замерших белых фигур, что сейчас пытались схватить его добычу. Для меня появление нового действующего лица посреди поля боя оказалось совершенно неожиданным. Вначале где-то на территории мечей с жутким грохотом появилась башня-обелиск, казалось бы, прямиком из фиолетового мира, заставляя отвлечься даже приближающиеся фигуры в белом. И вот уже спустя несколько секунд за спинами белых появился прорыв изнанки, и из него спокойно вышел не кто-нибудь, а сам господин атакующий Кроу. «Носитель». Часть парка и прилегающих к нему территорий только что были запечатаны неизвестной силой. Мы оказались в заперти. Тут же появился голос седьмого в моей голове. Если дать время, я думаю, что смогу взломать плетение и печати. Они не кажутся сложными для меня. Вот только не уверен, что нам дадут время. Хотел я ответить, но в этот момент Кроу ударил по белым фигурам всем, что у него было. А было у него много. Меня в буквальном смысле отшвырнуло на несколько метров силой этого удара. Место, где совсем недавно находились обе фигуры, превратилось в рукотворный ад с черной, рвущейся во все стороны магической энергией. Чтобы не попасть под удар, мне пришлось использовать полную скорость, уходя прочь. Я чувствовал, как с Кроу схлестнулась одна из фигур, а вторая куда-то подевалась. Возможно, была уничтожена. А значит, это был мой шанс. От раскатов грома и взрывов тряслась и трескалась земля, а деревья, что раньше являлись украшением парка, лопались от количества магии смерти, разлетающейся вокруг. Если бы не защитный шлем с активным подавлением шумов, я, вероятно, давно бы оглох, потому как даже в жуке каждый всплеск силы и ударов оглушал. Бросившись прочь, я спустя каких-то пару минут добрался до места, где начиналась поставленная атакующим преграда. Выглядело это как серое марево, стеной, преграждающей мне дальнейший путь. Впереди я видел людей из числа гражданских. Их, похоже, вытолкнуло за пределы печатей. Почему? Непонятно. Подняв руку, я прикоснулся к барьеру, хорошо ощущая его впечатляющую прочность. Даже опоре потребовалось бы время, чтобы пробить такой. Кроу стал настоящим монстром. «Седьмой, ты, кажется, говорил, что сможешь снять барьер. Так делай это!» «Не снять, а открыть небольшой участок», — поправил меня конструкт. «Приступаю. Это может занять некоторое время». А его-то у нас, похоже, и не было. С каждой секундой интенсивность боя между фигурами и Кроу нарастала. Эти монстры оказались значительно сильнее, чем большинство существ, с которыми я когда-либо сталкивался. Наверное, только звезда и твари из тюрьмы в оранжевом мире могли бы поспорить с ними в этом. Где-то на самой периферии сознания я вдруг ощутил приближение кого-то или чего-то и резко развернулся. Как и предполагал, за спиной я увидел приближающуюся фигуру в белом. Ну, как в белом? Сейчас ее запросто можно было назвать фигурой в красном. Все ее одеяние оказалось залито кровью, а само существо шло, слегка шатаясь, но четко в мою сторону. Вот же гадство! Фигура остановилась, несколько мгновений рассматривая меня, точно вспоминая, зачем она здесь. В голове тут же промелькнул ворох мыслей. Пускай этот урод и ранен, но я уверен, он все еще невероятно опасен. По силе это самая настоящая опора мира. Одна лишь ее магическая мощь, распространяемая сейчас, заставляла меня судорожно сжимать рукоять одинокого. Да и сам клинок настороженно следил за тем, как к нам подходил враг, явно не понимая, как реагировать на это. Очень необычная реакция для духовного меча. И хоть это существо серьезно ранено, я почему-то был уверен, оно все еще намного сильнее меня. И в то же время взрывы и грохот сражения Кроу и второй фигуры, казалось, стали еще ожесточеннее. Мысль обратиться к звезде мелькнула у меня в голове и тут же пропала. Пока еще рано использовать его. Я смогу победить, но, скорее всего, это станет для меня последним эпизодом в идущей войне. Нужно оттянуть этот момент на самый крайний случай. Сейчас я должен просто выиграть себе немного времени, пока седьмой подбирает ключи к этому барьеру. Шанс был, а к звезде я обратиться всегда успею. Наконец мой противник пришел в себя, создав сразу два магических клинка, выросших у него из рукавов. Началось. Выдохнув, я шагнул вперед, снимая с себя все ограничения. Ни к чему сейчас мелочиться. В голове вспыхнули слова мантры моей семьи, о которой я так давно не вспоминал. «Ты непобедим. Быстр, подобно ветру. Изменчив, подобно воде. Безжалостен, подобно огню. Смертоносен, подобно клинку. Взываю к тебе. Рази моих врагов!» Одинокий изменился, удлиняясь как минимум на десяток сантиметров и наливаясь кроваво-алым цветом. Я использовал пятое движение наказания совместно с воплощением Земли. Время вокруг меня замерло, точно превратилось в кисель. Стоящее впереди раненое существо уже поднимало руки, готовя какой-то удар и все еще не замечая изменений во мне. Тем лучше. Тварь попросту не видела во мне опасности. Первый удар. Пространство, разделяющее меня и противников, взрывается. Огромный разрез меча, больше похожий на самый настоящий овраг, прорезает землю. Фигура успевает выставить перед собой магический щит, который поглощает большую часть урона. Плевать. Второй удар. Одинокий испускает самый настоящий визг, что уничтожает воздух вокруг нас. Чувствую боль в руках. Этот удар уже имеет самый настоящий откат. Магический щит, прикрывающий существо, трескается, но выдерживает. Третий удар. Магическая энергия закручивается вокруг алого лезвия, разрывая структуру мира. Существо успевает атаковать одновременно со мной. Соприкосновение двух ударов создает разрыв изнанки, с жадностью слизывающий сразу несколько поваленных деревьев и измочеленную кованую скамейку, установленную неподалеку. С жалобным звоном разлетается на мелкие осколки магический щит существа. Чувствую, как у меня внутри разливается невероятная боль. Четвертый удар. Выдыхаю и наношу главный удар, соединяя в нем еще и свое воплощение Земли, вливая всю магию без остатка, и в этот раз фигура успевает создать новый щит, только без особого толку. Одинокий в очередной раз изменяется в моих руках, превращаясь в тонкое серебристое копье с наконечником, что блестит невероятно ярким серебристым цветом. Мир перестает существовать. Остается лишь боль и удар. Во рту отчетливый привкус крови, а в ушах стоит такой шум, что ничего не слышно. Стараюсь не обращать внимания. Вижу. Теперь вижу, у моего противника есть ранение. Это шанс, целюсь туда. Удар. Наспех выставленный щит фигуры разлетается на мелкие куски. Копье пробивает его, точно горячий нож разрезает масло. И левая часть туловища существа перестает существовать. Я увидел, как фигуру отбросила на несколько метров и как следует приложила об одно из сотен разбросанных вокруг поваленных деревьев. Все мое тело после этих четырех ударов казалось выжатым точно лимон. Однако, как и говорил недавно седьмой, увеличив свою живучесть, я смог обойтись без серьезных травм, хотя был очень близок к этому. «Носитель, мне нужно еще около 5 минут. К сожалению, ваш противник все еще не повержен», — заметил тем временем седьмой. «Да, я уже и сам все видел. Мой оппонент, а это, несомненно, был человек, кое-как поднялся. Я видел, что место, которое оказалось под ударом одинокого, уже успело полностью восстановиться, оставив лишь след из выжженной части одежды. И пускай противник казался сейчас ослабленным, убить или остановить его так и не получилось. Конечно, мне удалось ранить самую настоящую опору. Если кому расскажу, не поверят, но кому это интересно сейчас?» Я мысленно выругался, выставив перед собой одинокого. «Похоже, без звезды все же не обойтись». Додумать мысль не получилось. В очередной раз под ногами все заходило ходуном. Над головой вдруг разлился яркий свет, и уже через секунду башня-обелиск, которую построил Кроу, вдруг взорвалась, разлетаясь повсюду горящими осколками, а вся территория вокруг башни в мгновение ока заполыхала магическим пламенем. Канонада битвы второй фигуры с атакующим оказалась полностью заглушена этим взрывом. Кто-то только что ударил невероятно мощной магией прямо по башне, в один момент уничтожая ее. От разорвавшейся силы меня опрокинуло на спину. Медицинский блок жука в очередной раз за сегодня вдруг сошел с ума, вливая в меня, похоже, все оставшиеся препараты. В голове мгновенно прояснилось, вот только легче от этого не стало. Кое-как подняв голову, я с трудом различил приближающуюся ко мне фигуру. Урод не хотел отставать. Хоть тело практически и восстановилось после 4 ударов, я все еще не мог нормально сопротивляться. Движением руки фигура подняла меня перед собой. Я буквально ощущал, как невидимые пальцы сомкнулись у меня на горле, не позволяя нормально вздохнуть. «Мы давно вас искали». Впервые за все время фигура что-то сказала, и я даже смог разглядеть лицо, скрытое под капюшоном. Самое обычное лицо молодого человека. «Жаль, первая попытка несколько лет назад оказалась неудачной». «Утренняя звезда!» Мне удалось мысленно позвать его. Как я не хотел оттянуть это, самый крайний случай, похоже, наступил. «Ну и гораст ты затягивать, парень. Еще и дотянул до такого состояния. Ладно, как обычно, 6 часов. Ты согласен впустить меня в свое тело?» Мгновенно отозвался тот. «Да». За несколько минут до описываемых событий глава клана «Опутывающей листвы» быстрым шагом шел к ритуальному кругу, где была установлена большая часть саркофагов, извлеченных из башни обелиска фиолетового мира. Выйдя на улицу, он, вместе с советником Никифоровым, пересек чистый двор, то и дело косясь на появившийся на территории мечей обелиск фиолетового мира. Пока еще ничего критического не произошло. Появление лишь одной башни ничего не значило, но у падших богов имелось одно неприятное свойство, о котором было хорошо известно. Если дать им время, они способны очень быстро захватывать новые территории. Глава Лепестков прекрасно осознавал всю опасность этого и не собирался допускать распространения скверны. Пускай ради этого и придется пожертвовать частью крайне дорогих сокровищ, найденных все в том же фиолетовом мире. «Без темного бога башня бы не появилась», — заметил идущий возле Никифоров. «Мы упустили Кроу, и, похоже, это дело его рук». «Да, я знаю», — кивнул глава. «Очень удачно он все подгадал. Вылезти как раз, когда все старшие кланы заняты собственной безопасностью. Впрочем, это вполне может оказаться обычным совпадением. Я сильно сомневаюсь, что обычный атакующий способен учесть так много переменных». «Рассчитывать на это опасно, глава», — заметил советник. «А я и не рассчитываю. Скорее, просто рассуждаю. Ладно, пора за работу». Они вошли в круг из саркофагов, выстроенных стаймя, с крышками, обращенными к его центру. Глава встал в середину этого круга и мысленно обратился к каждому гробу. Мужчина пытался всеми силами почувствовать каждый из саркофагов, раскручивая внутри себя силу на полную. Советник Никифоров отошел за пределы круга, внимательно следя за тем, как глава извлекает и преобразует магическую энергию из установленных гробов. Когда они нашли эти саркофаги в фиолетовом мире, поначалу даже не поняли, что это такое. Лишь когда глава магов Лепестков вместе с другими смогли лучше изучить находки, стало понятно, что в них находятся не тела, а чистая энергия. Что удивительно, в ней не было даже небольших примесей. Один из саркофагов смогли открыть и обнаружили там остатки существ, похожих на людей. Возможно, некогда сильнейших жителей фиолетового мира. Их магическую силу заботливо сохранили и, похоже, даже значительно приумножили. Более того, оказалось, что манипулировать собранной энергией не составляло никакого труда, что в обычных условиях считалось невозможным. Чужая магическая энергия на то и чужая. Клану досталось больше сотни саркофагов, доверху наполненных прорвой силы, которую не составляло никакого труда использовать. В чем-то это оказалось даже лучше находок в оранжевом мире. И глава приказал использовать в ритуале больше 30 из них. Колоссальную силу. На тот случай, если району или самому клану будет угрожать опасность куда более серьезная, чем рядовые твари черного мира. Наполнив созданный магический остов заклинания, глава закрыл глаза, сосредоточившись на своей силе. Будучи одним из могущественнейших магов клана, он хорошо понимал, что требуется делать. На короткий миг мужчина почувствовал поразительную легкость, словно парил в океане бескрайней энергии, превратившись в одного из сильнейших повелителей магии. Вокруг главы вспыхнула яркая магическая вспышка, и в следующий миг на все еще растущую башню обелиск обрушился яркий столб света, который через мгновение превратился в концентрированную разрушительную силу, выжигающую до самого основания как саму башню, так и все, что находилось вокруг нее. Жаль, неизвестный окутал всю местность вокруг башни барьером, который не давал нормально рассмотреть, что там сейчас происходило. «Мне немного жаль мечей. За столь короткий миг лишится большей части своих родовых земель», — отстраненно подумал глава, устало опускаясь на холодную землю и наблюдая, как далеко впереди ввысь поднимается созданный им рукотворный огненный цветок. Вдруг, где-то в глубине души, глава опутывающей листвы почувствовал укол страха. Что-то происходило. Он только что ощутил появление в мире кого-то невероятно сильного. И этот кто-то сейчас находился в месте, по которому он только что ударил.